Глава 9. Мое. Мы шагаем по первому этажу древа перворожденных офицеров. Хоторн все еще источает ярость. Рядом с ним марширует Гиллот. Их обгоняют Хэммон и Эджертон. Я плетусь следом, мне сложно поспевать из-за обуви на каблуках и не таких длинных ног. Моя охрана минует ряд стульев у внешней двери, не заметив, что на одном из них уселся дьявол. Я притормаживаю, уставясь на агента Кроу. Тот улыбается. Блестят стальные зубы. Он кивает на ближайшую колонну, где развернут большой экран. Там в натуральную величину транслируется мое изображение. Идет повтор пресс-конференции. Я хлопаю глазами. На видео я кажусь намного старше. Все дело в самоуверенном виде, который я переняла от матери. Эта уверенность буквально просачивается сквозь мою тщательно нанесенную боевую раскраску. И вдруг я замечаю на бедре агента Кроу рукоять моего термича. Спутать невозможно. На нем мой фамильный герб. У меня сжимается сердце. Дед подарил мне этот меч, когда я родилась. Единственная вещь, что я от него получила. «Ты меня даже не заметила, пока давала интервью», — жалуется Кроу. «Мне было не до вас, агент». «Обижаешь, Розель. И мечтать о таком не могла бы». «Не дразни. У вас мой меч», — заявляю я. Сам факт, что Кроу смеет носить мое оружие, оскорбителен настолько, что я ничего больше не вижу. «Был, Розель. Это был твой меч». Глаза Кроу почти сияют. «Нет, он мой. Вы украли его у меня». «Осторожнее!» Его улыбка улетучивается. «Не стоит выдвигать обвинения, которые не сможешь доказать». «Смогу. В центре рукояти выгравирована роза». «Может, я люблю розы?» Весело ухмыляясь, пожимает плечами Кроу. «Розы — часть символики герба Сенсис Модов». «Совпадение». «Вряд ли. Отдайте мой меч». «Ты его не получишь». «Почему?» «Твой командир все равно его заберет. Ты больше не Сенсис Мод. Ты меч Розель. А оружие просто символизирует то, кем ты была раньше. Лучше я сберегу его для тебя. Но потом...» «Нет». Хоторн подходит так близко, что почти меня касается. «Отставить», — шепчет он. «Нет». «Агент Кроу прав», — уговаривает красавчик. «Его все равно заберут, Розель. Забудь». «Нет. Это мой меч». «Больше никаких связей с прошлым, с семьей у меня не осталось. Предпочитаю драться и отвечать за последствия, чем опустить руки. И я бросаюсь на агента Кроу. Но Хоторн настороже. Не успеваю я коснуться самодовольной рожи Кроу, как мои ноги отрываются от земли, а руки оказываются заломлены за спину. Пытаюсь вырваться, но Хоторн валит меня на мраморный пол. Я ударяюсь щекой. Хоторн припадает на колено рядом, шипя сквозь зубы. «Успокойся, Розель. Нападешь на него без повода на публике, сдохнешь на месте. Не будь дурой!» Бью Хоторна по ноге каблуком. Боли я ему не причиняю, защищает боевая броня, но лишить равновесия удается. Он тоже падает на пол и ослабляет хватку. Пытаюсь высвободиться, но меня прижимает коленом к полу Гиллот, а я откидываю голову назад и попадаю ему в нос. Гиллот стонет и ругается. Хоторн старается подняться, однако я хватаю его за ухо, и он тоже ударяется об пол. У него на щеке остаются следы моего тройного кольца. Я сражаюсь изо всех сил и почти сбрасываю Хоторна и Гиллота, несмотря на их размеры и вес, но снова оказываюсь прижата к полу, потому что к товарищам присоединяется Эджертон. Жилистый горец опять заламывает мои руки за спину. Меня держат все. Гиллот и Хоторн прижимают ноги, а Эдж застегивает наручники. Хэммон опускается на уровень моих глаз. Из-под шлема выбивается каштановый хвост, подметая пол. «На меня смотри», — велит она. «Ты все это переживешь. Мы не дадим тебе сдохнуть за семью, которой ты больше не нужна. Ты второрожденный меч. Теперь мы твоя семья». Мне остается лишь пыхтеть. Сделать глубокий вдох с такой тяжестью на спине я не в силах. Наконец Гиллот и Эджертон отпускают меня, а Хоторн за скованные запястья поднимает на ноги. Я сдерживаю крик, хотя боль мучительная. Агент Кроу раздражается рукоплесканиями. «Как трогательно! Вы так быстро сроднились!» Однако он явно недоволен, и ему хотелось, чтобы я его ударила. Хоторн с убийственным взглядом толкает меня к Гилладу и Эджертону. Те, каждый со своей стороны, хватают меня под мышки и приподнимают над полом, хотя я уже не сопротивляюсь. Они выволакивают меня из здания, а Хоторн остается позади с агентом Кроу. «Не волнуйся, Розель!» — кричит вслед Кроу. «Я сберегу твой меч!» Солнце снаружи такое яркое, что приходится зажмуриться. «Возьми кар!» — рявкает Гиллад Хэммон. Та подчиняется, прося служащего древа вызвать нам кар. Потом делает Гилладу и Эджу знак вести меня. Меня то ли волокут, то ли несут в машину. Запихивают внутрь, усаживают между Гилладом и Эджертоном, стискивая широкими плечами. Внутрь забирается Хэммон и устраивается позади. Во рту привкус крови. Лизнув губу, я понимаю, что та треснула. Вскоре появляется и Хоторн. Садится впереди, швыряет мне мою кожаную куртку прямо в грудь. Куртка падает на колени. У меня порван рукав. Я зажмуриваю, стараясь сдержать слезы, и только успокоившись, снова открываю глаза. Горло саднит. «Сектор 415, древо 177», — шипит Хоторн, ощупывая царапины на щеке, потом трогает ухо, видимо, хочет удостовериться, что оно на месте. Кар, управляемый автопилотом, трогается с места. Гиллад, не произнеся ни слова, вытирает кровь, текущую из носа, рукавом, однако та не унимается. Эджертон фыркает. «Ну и бешеная ты, Розель!» «Захлопнись!» — велит сердито зыркая Хоторн. «Так ведь правда же!» — бормочет под нос Эдж, протягивая Хоторну кольцо-кастет. «Держи сувенир!» Хоторн убирает кольцо в кармашек на броне. За следующие 15 минут дороги мы не произносим ни слова. Первым из аэрокара выходит Гиллад. За ним Хэммон. Эджертон, присвистнув, жестом показывает мне развернуться. Я подставляю ему спину, а он снимает с меня наручники. Растираю запястья. Эдж пристегивает наручники обратно на свой ремень и только потом покидает транспорт. Только я намереваюсь выйти следом, как меня останавливает Хоторн. На два слова, Розель. Я замираю, таращась в лобовое стекло. Хоторн разочарованно вздыхает. «Ты в курсе, сколько живут второрожденные выходцы из аристократии после перехода?» «Молчу». «Примерно 4 недели, то есть около месяца. Знаешь, почему их хватает ненадолго?» «Не отвечаю». «Они никому не нравятся. Мы их не любим. Ни черта не умеют. Задирают нос, ленятся, ждут, что кто-то все сделает за них. Считают, что им пришлось хуже всех. Ты не такая. Ты сильная, способная и не нытик. Однако слишком горда, а гордыня прикончит тебя быстрее, чем все остальное вместе взятое. Слушай, я знаю, каково тебе». «Нет, ты и понятия не имеешь, что такое моя жизнь. У меня сжимается горло. Даже представить не можешь. От тебя, Хоторн, ждут только выполнения приказов. Идешь куда велено, сидишь где сказано, делаешь все, что тебе говорят. И если хорошо справляешься, получаешь заслуги». «Чем же отличаешься ты?» Снова молчу. «А, понял», — с отвращением выплевывает Хоторн. «Ты считаешь, что потеряла куда больше. У тебя ведь семья круче». «Из-за моей семьи каждый уже составил обо мне мнение. Виртуальный доступ в жизнь Розель Сенсисмод имелся у всех. Отчасти предположение верное, но это не все. Чем бы я ни занялась, в результате всегда окажусь в невыгодном положении». Меня преследовала та идеализированная роль, что я играла всю жизнь. Роль символа второрожденной Сенсисмод. Я не могла быть собой. А в моем теперешнем положении хуже ничего не придумаешь. Хоторну не понять. «Что ж, нравится тебе или нет, Розель, но наши пути сошлись. Теперь ты ничем не лучше меня. Но я знаю, как здесь выжить, а тебе еще предстоит это выяснить». Я только сильнее прижимаю к груди куртку. Хоторн, словно раздумывая над чем-то, трет виски, а потом заглядывает мне в глаза. «Просто знай, люди уже ставят на то, сколько ты протянешь». Я опускаю голову, мне становится дурно. «Справлюсь». «Правда?» — тихо спрашивает Хоторн. «Тогда я удвою ставку». «Просто держись подальше, обойдусь без твоей помощи». «Ну да, так же, как в Цензе», — насмешливо замечает красавчик. «Все уже в прошлом, больше не нужно за мной присматривать». «Друг тебе пригодится», — вздыхает Хоторн, смотрю ему прямо в глаза. «Друг не стал бы мешать мне вернуть меч». Выхожу из кара и жду Хоторна. Тот подходит с помрачневшим лицом. Я крепко сжимаю куртку, и руки совсем не дрожат. «Возвращайтесь в подразделение и приступайте к обязанностям. Разойтись!» Повернувшись к остальным, велит он. Гиллот молча уходит прочь. «Покеда, Розель!» — кивает Эджертон. «Мы останавливаемся перед входом в древо из бетона и металла для сканирования меток. Монитор идентификатора изучает мускулистый боец лет на 10 старше нас. Меч Розель, доложите о своем прибытии в фильтрационный центр, сектор 23, уровень 5, подразделение 7Q», — резко говорит он и отходит к напарнику. «Я отведу туда Розель», — поднимает руку Хоторн. Он постукивает по экрану коммуникатора, выводя на него карту. «Патрон», — почтительно кивает боец. Хоторн делает знак следовать за ним. Мы входим в ворота ангара, укрепленные бронещитами, и попадаем в тамбур с металлическими скамейками. На противоположной стороне прямоугольная арка, ведущая в ствол дерева. Хоторн снимает шлем и причесывает пятерней спутанные волосы, а потом идет к автотранспортеру. На одной из стен небольшого помещения расположены настенные камеры разнообразных форм и размеров. В одну из них Хоторн бросает шлем, и та немедленно активируется. Воздух подхватывает шлем и засасывает в аэродинамическую кишку. Винтовку Хоторн кладет в другой транспортер, и она исчезает в считанные секунды. «После возвращения с задания, — объясняет Хоторн, — мы отправляемся на пункт сдачи снаряжения. Все закодировано индивидуально, так что вернется в твой отсек чистым и отрегулированным. Необходимо проделывать это каждый раз после использования, иначе все быстро выйдет из строя». «Кто этим занимается?» «Служащие камни, приписанные к базе». Поток уносит ботинки Хоторна сразу, как только тот сует их в отверстие. Красавчик снимает оставшееся оружие, термеч, терпушку, пистолет, стреляющий энергетическими термоядерными зарядами, и они тут же исчезают. Затем Хоторн избавляется от нагрудных доспехов и бронекостюма. Оставшись в армейских кальсонах и футболке в облипку, переходит к смежному блоку. У стены, в очереди к автоматической станции, стоят солдаты Тропа. Хоторн выбирает пустую ячейку с пометкой «Страто» и подставляет сканеру метку. Перед ним возникает голограмма с перечнем одежды, все вещи рангом выше, чем у Троппо. Хоторн выбирает полуночно-синюю форму, носки и тренировочные ботинки. В корзину падает пакет, завернутый в прозрачный пластик. Хоторн разворачивает посылку и быстро надевает рубашку и брюки. «Я жду, стараясь не таращиться на его мускулы, играющие под одеждой». Хоторн присаживается на скамейку и застегивает пряжки ботинок. Закончив, встает и командует: «Пошли!» Мы входим в зону погрузки. К тусклому освещению привыкаешь не сразу. Местная обстановка без окон, по сравнению со стеклянным древом, кажется гнетущей и мрачной. Вместо естественного освещения призрачный голубоватый свет ламп накаливания. Вокруг многолюдно, повсюду солдаты, никто не сидит без дела. Цокольный этаж офицерского древа предназначался для собраний и общения. Здесь же у него чисто практические функции. Повсюду огромные накопители и грузовые поддоны, на которых все, что необходимо солдатам для выживания. «Осторожнее!» — хватает меня за рукав Хоторн и оттаскивает с пути блестящего остроносого дрона. Тот пролетает на уровне моих глаз над широкой дорожкой желтого цвета, прочерченной на полу. Сначала удостоверься, что рядом нет стингера. В каменном древе они патрулируют периметр. Что они делают? Обеспечивают безопасность, проверяют и фиксируют метки. Если ты окажешься там, где быть не должна, они сойдут с маршрута и задержат тебя. Никогда не переходи золотую тропу, не глядя. Я киваю и принимаюсь с любопытством осматриваться дальше. Стингер продолжает путь, пролетая мимо знакомого вида бункера. За крепкими металлическими дверьми находятся другие остроносые дроны. А там что? Вход в ценз. Сердце пускается вскачь. То есть они живут прямо под этим древом? Стоит вспомнить холодную камеру ценза и возникающее там ощущение, словно тебя похоронили заживо, как по рукам бегут мурашки. Наверное, по ту сторону тяжелых дверей стоят стражи, охраняя лифты, ведущие под землю. Они живут и работают почти под каждым древом. Их сеть раскинута под всей базой. Часть туннелей у нас общая. В случае нападения все нестроевые служащие спускаются под землю. Там же находятся некоторые отделения оказания скорой помощи и медпункты. Мощные машины ставят грузы на пневмоконвейеры, поднимающиеся в прозрачные трубы. Они образуют пути сообщения по всему древу, доставляя буквально все, от снаряжения и припасов до коробок с новыми ботинками и одеял. Это называется флоэмы, машет в их сторону Хоторн. Через них все выгружается и кодируется, затем перевозится по тысячам флоэм в разные отделы и распределительные центры внутри ствола. А вон те, показывает он на заполненные разного цвета жидкостями трубки, мы прозвали вены. По ним течет вода, топливо, отходы и прочее, вверх и вниз по стволу, и к ветвям тоже. По зеленой дорожке, охватывающей весь периметр, мимо пробегает отряд солдат. С отвесных стен ствола с помощью альпинистского снаряжения спускаются другие бойцы. Уровни соединяются канатной дорогой. Для спуска солдаты используют ручные вагонетки, а для подъема автоматические. Вверху повсюду видны темные коридоры, идущие в разных направлениях, по всей видимости, к ветвям и пристыкованным к казармам листьям. В отличие от офицерского древа, где ствол ничем не перегорожен до самого купола, здесь имеются перекрытия. Они начинаются намного выше того места, где мы идем. Вслед за Хоторном я обхожу всю зону погрузки, и, наконец, мы оказываемся в центре ствола. «Это сердцевина», — объясняет Хоторн. По обе стороны стоят ряды шестов с непрерывно движущимися вверх и вниз перекладинами. Их около 50 или даже больше. Ухватившись за шест и поставив ногу на ступеньку, солдаты поднимаются либо спускаются, словно на подъемниках, только на лифтах, расположенных снаружи и на разной высоте. «Не поднималась на таких раньше?» – спрашивает Хоторн. «Это легко. Просто становись на перекладину, держись крепче, а когда приедешь на нужный уровень, сходи. Тебе на пятый». Подойдя к одной из сердцевин, Хоторн останавливает очередь. Чтобы не задерживаться, солдаты тропа переходят к другим шестам. «Когда будешь готова, вперед, Розель!» Я встаю на ступеньку и обеими руками берусь за шест. Скольжу вверх, и моя куртка падает на сгиб локтя. Хоторн встает на ступеньку ниже меня. Я смотрю прямо в его серые глаза, и мои щеки заливает краска, а в ушах отдается пульс. Мы въезжаем в стеклянную трубу, оказавшись очень близко друг к другу в ограниченном пространстве. «Уровень первый», — объявляет женский механический голос. В трубе появляется отверстие для выхода, но сердцевина поднимается выше, и мы снова скрываемся от чужих глаз. Хоторн осторожно касается моей щеки, кончики его пальцев теплые и жесткие. Он гладит то место, которым я ударилась о мраморный пол, когда пыталась забрать меч, а Хоторн мне не позволил. «Прости, что причинил боль», — хмурится он. «Ты такая хрупкая, а я применил слишком сильный прием. Боялся, что ты ударишь Кроу, и тебя заберут. Вряд ли получилось бы вытащить тебя из Ценза еще раз». «Я хотела его ударить». «Сложно винить Хоторна. Скорее всего, он спас меня от пыток, а может и смерти». «Просто он не понимает, что означает для меня меч. Здесь все считается одноразовым, в том числе и люди». «Не волнуйся», — бормочу я, — «у меня это не первый синяк». Уровень второй. Мы проезжаем выше, снова скрываясь в матовой трубе. Хоторн большим пальцем трогает мою нижнюю губу. Гнев, мучивший меня, сменяется странной тоской, какую я никогда прежде не испытывала. «Может, и не первый, но от меня ты их не получала. Прости за него». У меня замирает сердце и вдруг становится жарко. Так жарко, что перехватывает дух. «Мне дать сдачи, и тогда мы сочтем, что квиты?» — интересуюсь я, прижавшись к шесту бедром для поддержки. Уровень третий. Я даже не смотрю на платформу, которую мы минуем. «Правда?» — ухмыляется Хоторн. «Мне бы полегчало. Как-нибудь в другой раз». Уровень четвертый. Хоторн убирает руку. «Следующий уровень наш. Мы сходим». «Мы так близко, и это какой-то дурманящий кайф, от которого слабеют колени. Всю жизнь меня окружали могущественные мужчины, но ни один не действовал на меня подобным образом. Это порочная жажда чего-то, чего я до конца не понимаю. Мне хочется прикоснуться к его волосам, погладить жесткие линии лица. Внезапно я осознаю, что мы вполне можем больше не увидеться. Древо размерами едва ли не с город, и каждого из нас в любой момент могут перебросить на другое древо или даже базу. Лучше не привязываться. Я желаю быть с ним, но мысль о том, что я буду скучать по Хоторну так же, как по Дюне, разбивает сердце. «Наш уровень», — говорит Хоторн, переплетая пальцы с моими. «Мы спрыгиваем с сердцевины, изящно приземляясь на блестящий металл палубы. Я смотрю на наши сомкнутые руки. Его поцелованное солнцем, сильное, умелое. Моя намного меньше. Давно меня никто не брал за руку». «Сюда», — ласково зовет Хоторн. «Мы вливаемся в поток людей, одетых в синее и коричневое обмундирование, и следуем за ними. Мою руку Хоторн не выпускает. На потолке те же балки и тусклое освещение, как в зоне погрузки. По бокам коридора световые панели, похожие на длинные окна. Каждые несколько шагов я с кем-нибудь сталкиваюсь. Я бы утонула здесь, но Хоторн удерживает меня на плаву. Мы столько раз поворачиваем, что я сбиваюсь со счета. Наконец подходим к воротам с надписью «Фильтрационный центр». Хоторн отпускает меня, но я все еще чувствую его прикосновение». Вокруг снуют солдаты, но к нашим воротам никто не подходит. «Готово?» — спрашивает Хоторн. «Какая разница? Такова теперь моя жизнь. Древо — мой дом, пока меня не отправят в другое. С этого момента большинство жизненно важных решений за меня будут принимать командиры, которые совсем со мной не знакомы. Готово?» — вру я. «Знай, если что-то пойдет наперекосяк, и я тебе понадоблюсь, буду поблизости. Найди меня». От искренности Хоторна у меня внутри все сжимается, так и хочется взять и обнять его. Он грустно улыбается, а потом потирает ухо, за которое я дернула. «Воин вроде тебя может пригодиться в бою». «Ладно, расправив плечи, я ступаю в пустой коридор. Увидимся, Хоторн». Прохожу в раздвижные двери фильтрационного центра, бросая взгляд через плечо. Хоторн стоит на месте, наблюдая за мной, пока не закрываются створки.